крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очередная важная и, я бы даже сказал, методологическая программа. Мы сегодня будем погружаться в то, как работают историки, потому что очень интересно всегда обсуждать какие-то веселые истории, какие-то конкретные повороты судьбы разных героев, но еще важнее понять, откуда, собственно, мы знаем это знание, можем ли мы ему доверять, как проверить историку ту информацию, которую используют, как вообще историк работает с текстом. Есть такое мнение у многих людей, что историки — это, ну что гуманитарии, они берут, читают текст и переписывают его в свои книжки. Вот сегодня будем разбираться с исторической текстологией, а это не больше, не меньше, как вспомогательная историческая наука, которой должен владеть каждый историк. И помогать нам разбираться в этой науке будет доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаевич Данилевский. Добрый день. Скрывать не буду, и поводом для нашей программы стал выход вашей книги, точнее, даже учебника. Спасибо, это, да. Это просто учебное пособие. Да, для историков. Называется, так и называется, историческая текстология. И, собственно, я думаю, что обсуждать мы будем прям, что называется, по учебнику. Потому что там как раз все разложено по пунктам и понятно. Давайте начнем вот с чего. Что такое текстология, чем она отличается от источниковедения? Что это за наука? Ну, начнем с того, что текстология — это термин, который прижился в нашей стране. За ее пределами обычно используют другой термин — критика текста. Выделяется она в начале XIX века библеистами. В частности, был такой Шлейермахер, который разделил две процедуры, которые отличаются друг от друга. Это, во-первых, критика текста, то есть выяснение истории этого текста, и герменевтика как понимание этого текста. Но худо-бедно это все развивалось сначала в рамках библеистики, потом это перешло и на светские источники, в том числе с рубежа 19-20 веков это стало одним из очень важных методов в изучении текстов исторических источников, в частности, благодаря Алексею Александровичу Шахматову, с которого у нас обычно и начинают разговор. Есть дошахматовский период и есть послешахматовский период изучения древнерусского летописания. Чем занимается текстология? Ну, есть классическая филологическая текстология. Лучшее, что написано, это Дмитрий Сергеевич Лихачев. Начиная с начала 60-х годов, вышел целый ряд его работ, и, в частности, текстология на материале древнерусских текстов, литературных произведений, прежде всего, он как литературовед подходил, с 11 по 18 век. Это очень солидная книга, она издавалась у нас несколько раз, переиздавалась, и, собственно говоря, она является основой основ. Почему? Потому что историк, когда начинает работать, единственный объект его изучения — это текст. В отличие от точных наук, там есть аксиоматика, есть логика, которая проверяет все построения, да, если я придерживаюсь той же системы аксиоматики и использую ту же самую логику, я должен получить тот же самый результат. В естественных науках это основа наблюдения, а проверка — это эксперимент. В гуманитарных науках основа — текст, и проверка — тоже текст. Потому что кроме текста мы, в принципе, ничего не имеем. Прошлое закончилось, и туда уже не вернуться. Если бы даже вернулись, мы бы увидели его только с одной стороны какой-то. То есть, как это было на самом деле, не знает в принципе никто. Но мы все представляем себе, что происходит. И каждый по-своему это описывает. Вот, собственно говоря, это и лежит в основе, в частности, истории и, скажем, литературоведения. То есть, вот филологические дисциплины, из которых выделяется история в XIX веке, они занимаются текстами. И надо выяснить, какова история этого текста. с чего все начиналось, как он изменялся, чем все завершилось. Ну вот, грубо говоря, как очень любят часто приводить пример, у нас есть Лаврентьевская летопись. Да. Многие думают, что историки наивные взяли и поверили всему, что там в ней написано. А на самом деле ее написали какие-то романовские прихвостни в начале 17 века. Ну, это пишут люди, которые занимаются другими дисциплинами, и они подходят со своей точки зрения. Соответственно, если бы я подходил со своей точки зрения к тому, чем они занимаются, они бы упали в обморок. Вот, потому что я бы, скажем, 8 разделил на 2, и результат бы зависел от того, как я делю, по горизонтали или по вертикали восьмерку. Вот. Я думаю, им бы это вряд ли понравилось. Меня подбивали написать учебник по математике, но я решил не травмировать бедных детей. Но здесь такая же ситуация, да. И мы вот сейчас как раз будем говорить о том, что нужно сделать с этим текстом Лаврентьевской летописи, например, чтобы понять, что кто его написал, когда его написал, как он писался. Это очень хороший пример, потому что Лаврентьевская летопись, точнее сказать, Лаврентьевский список, потому что, когда говорят о летописи, это имеется в виду несколько разных списков, которые содержат близкий текст. Лаврентьевский список — это один из самых ранних, это 1377 год, и там содержится текст, в частности, повести временных лет, которой пользуются историки, когда они описывают Древнюю Русь. Древняя Русь — это, извините, 9, 10, 11, первая четверть 12 века. Лаврентьевская летопись — это уже третья четверть, скажем так, 14 века. Вопрос — откуда они взяли этот текст? Как он появился? Вот это вот очень серьезный вопрос, и с этого начинается все. Историк, когда он берет текст какой-то, он в первую очередь должен выяснить вопрос, когда этот текст возник, как он трансформировался, как он изменялся, какова была его история. В принципе, литературоведы занимаются тем же самым. Но при том, задача другая, да. У них цель другая, и задачи другие. Скажем, для литературоведов это проблема, какой текст публиковать в качестве основного текста. Скажем, тексты классических произведений, они, как правило, существуют в нескольких вариантах. Там «Война и мир», «Анна Каренина». Вопрос, какой текст публиковать? И какой ближе к замыслу автора, да? Совершенно верно, потому что автор перерабатывает текст, поскольку он хочет, чтобы у его читателя возникли именно те образы, которые он закладывает. И он старается как можно точнее это все передать. И Толстой переписывает, скажем, «Войну и мир» не потому, что он плохо владел русским языком. У него там со знаками пунктуации были сложности, некоторые с точками в частности. Вот. А языком он владел очень хорошо. Значит, он просто старается как можно точнее передать эти образы. И он когда-то писал, что я по-другому не могу этого выразить, вот то, что я написал Ване Карениной. Мои критики, видимо, знают лучше меня и больше меня, если не знают, о чем этот роман. Если бы меня спросили, я бы вынужден повторить его от первой буквы до последней точки. И литературоведы, они в первую очередь хотят опубликовать тот текст, который ближе всего к замыслу автора. А все варианты можно дать в разночтениях, в примечаниях для специалистов. Историков интересует принципиально другой вопрос. Их интересует та реальность, которая стоит за этим текстом. Скажем, я думаю, вряд ли волнует читателей Анны Карениной. Анна Каренина действительно была или не была. Она бросалась под поезд или не бросалась, как кто-то написал очень хорошо, что она выбрала вообще экзотический способ покончить с собой. Не самый женский причем. Ну, то есть это... Мало того, что не самый женский. Единственная железная дорога, понимаете, в России. Угу. И она, это говорит, так же, как сейчас бы какая-нибудь дама бросилась бы под сопло взлетающего космического корабля. Вот. Историков интересует совершенно другое. Что стоит за этим текстом? Какая реальность? Историки хотят восстановить, как это было на самом деле и как это виделось с современниками. И вот тут, простите, я вас, может быть, перебиваю, но мне кажется, мы к этому идем. Мы тут приходим к проблеме, собственно, что есть реальность, да. Есть событие какой-то этой реальности, есть текст. Описание этой реальности. Да, и есть исследователь, который пытается через текст проникнуть. Вот про это скажите. Причем... Это первое, что должен понимать историк, что это. То есть вот это вот очень точно вы обозначили, потому что тот, кто описывает события, его не волнуют, может быть, вещи, которые интересуют меня как историка. А я хочу получить то, что он либо не описал, либо как-то просто упомянул. И как можно ближе подойти в своей реконструкции, а историки работают со своими собственными реконструкциями. Они, читая тексты, восстанавливают реальность, А потом у них наступает такая легкая стадия шизофрении, и они, значит, думают, что это и есть объективная реальность, которую они изучают. Там, скажем, социальные отношения в России 18 века. Они строят модель, с которой уже потом работают. Да. И их задача, как можно, чтобы эта модель была как можно ближе к реальности. Совершенно верно. Чем она точнее сделана, тем лучше мы поймем прошлое. Напоминаю вам, что журнал «Прошлое» — это абсолютно независимый проект. Мы существуем на самоокупаемости. Нам каждый день приходится бороться за существование наших проектов. Если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, вы можете стать подписчиком журнала, перейдя по ссылке в описании. Всех людей, которые нам помогают, мы упоминаем в конце наших роликов. А благодаря нашему секретному чату вы сможете заранее узнавать о темах, которые готовятся к эфиру, и задавать вопросы нашим героям. Спасибо вам за вашу поддержку. Возникает вопрос. Вот текст, который у меня есть в руках, он может быть историческим источником или нет? И это проблема первая, которая стоит перед историком. Значит, поскольку есть события, которые описывают несколько текстов, необходимо сличить эти тексты и выяснить историю этих текстов. На какие известия они опирались? Если я имею текст, скажем, о Невской битве, да, вот 1240 год, все описывают Невскую битву. Сколько текстов изначально описали эту битву, а потом переписывали эту историю, по-разному ее транслируя, другие тексты? Как только мы начинаем с этим разбираться, выясняется, что есть только один текст, который был написан непосредственно после битвы. Все остальные тексты повторяют его и как-то его изменяют. Мы сейчас говорим о тексте русских именно летописей. Да, именно о тексте древнерусских летописей, хотя это касается, в принципе, любого источника. И вот это вот первая проблема, которая стоит перед историком. Изучая историю текста, выяснить, какие тексты могут служить в качестве исторического источника, а какие не могут использоваться. Вот, скажем, тот пример товарища, который там рассказывает о том, что это все было придумано в эпоху Романовых. Они, правда, плохо знают историю и плохо знают родословную Романовых. Романова — это вообще со стороны была такая линия. Вот. Они этого не понимают принципиально. Для них любой текст, в котором рассказывается о тех или иных событиях, это исторический источник. Для историков это не так. Они четко различают исторический источник и то, что называется литературой и пособиями. И уже в этом мы расходимся с филологами. То есть у нас другие цели и, соответственно, другие задачи. Поэтому историческая текстология имеет тот же самый объект, что и литературоведы. Ту же самую методику, в принципе, но у нас другие цели и другие задачи. Конечно, есть расхождение в объекте изучения, то есть в том, что мы держим в руках. Потому что для историков это не только тексты, извините за такое слово, вербальные, да, написанные словами, но это могут быть и визуальные тексты, то есть какие-то изображения. Это могут быть материальные объекты, которыми занимается археология. Их надо сличить между собой. Это очень сложная процедура, потому что нужен специальный язык-посредник, который позволил бы сравнивать изображение и текст. Текст такой обычный, традиционный, да, и какие-то материальные объекты. И это уже создает определенные сложности. То есть у историков объект изучения шире, чем у филологов, хотя и то, и другое является текстами. Потому что это текстом называют вообще любое информационное сообщение, которое мы имеем. Носителем этого текста является какой-то список. То есть это вот то, что мы держим в руках. Тоже то, что не различают, скажем, те же самые математики. Да? Они считают, что список — это и есть текст. Ничего подобного. Если идти по их стопам, то тогда я зайду в книжный магазин, и недавно даже в интернете появилась такая, по-моему, на каком-то блоге «Редактор». Вот, там замечательное совершенно объявление, что у Чехова появилась новая книга. Значит, Вышло новое издание, и, посмотрев это издание, ну, врут нам, что Чехов умер. Он жив-здоров и еще, кажется, новые книжки выпускает. Это список, а текст был написан гораздо раньше. Да, понятно. Смотрите, то есть мы теперь определились, что историк, каждый, который берется за текст, за текстологию, за какой-то источник, он должен понимать, что перед ним реальность, преломленная через личность того человека, который это писал. И мы не можем не учитывать это. Более того, если мы работаем с текстом, тут есть еще проблема вот в чем. Мы учитываем это, да, но есть еще проблема перекодировки этого текста. Да. То есть, казалось бы, перед нами текст на русском языке. Правильно ли мы его... Или там на древнерусском языке, который, ну, в общем, как-то можно читать. И тут вопрос, правильно ли мы его понимаем, хотя текст вроде бы прозрачный. Да. И тут возникает еще одна проблема, вот вы совершенно верно сказали, о перекодировке, потому что лингвисты дают нам колоссальный материал. Выходят словари исторические русского языка, где даются значения слов, но... Язык живой, он по идее не терминологичен. То есть мы можем использовать какие-то слова совершенно в других значениях. И, скажем, есть такая знаменитая фраза, которую помнят, ну, наверное, все из школьного курса еще, когда Владимир Святославич, который был еще весьма молодым человеком, сватается, так сказать, к Рогнеде. Она говорит: «Не хочу разуть Рабичича, но за Ярополка хочу». Рабичич. Ах, Рабичич, значит, это сын рабыни. Святослав явно не раб, а робами называли женщин. Значит, матерью Владимира была рабыня. Все-то хорошо, только слово «рабичич» в древнерусской литературе встречается очень редко и встречается еще в слове о законе благодати будущего митрополита Илариона. И там слово «рабичич» значит совершенно другое. Это образ, это метафора. Это сын Агари, ребенок Агари, рабыни Сары, от которой у Авраама, значит, появился наследник. Но когда Иларион использует это слово, он использует его в переносном значении. Это нехристи. И, соответственно, читая текст летописи, я могу сказать, что Рогнеда не потому не хотела выходить замуж за Владимира, что он был сыном рабыни, а потому что он был нехристи. И у меня для этого есть определенные основания. Текстология нам тут дает еще один момент. Не только параллель, скажем, вот с лексикой, которую использует тот же самый Иларион, но еще и история самого этого рассказа. Ведь он записывается через много-много десятков лет после того, как это все произошло. Откуда монах, который это все записывает, знает? Было предание? Судя по всему, было. А что лежит в основе? Он как-то описывает это предание. Мы обычно пользуемся образами. Вообще человек — ленивое существо. Он обычно пользуется какими-то блоками уже готовыми. И вот исследование истории этого текста показывает, что в основе его лежит другой текст. Это так называемая корсунская легенда о сватовстве Владимира к византийской принцессе Анне, которая на требования своих братьев, чтобы она вышла замуж за Владимира, сказала: «Не хочу в поганые идти, лучше мне здесь умрите». Не хочу похоже, идти к язычникам. Получается. Очень похоже. Очень похоже. Это дает основание для того, чтобы я сказал, а скорее всего за этим рассказом стоит именно такая идея. Именно это хотел сказать нам летописец. Не то, что он написал, а о чем он пишет. И надо сказать, что это достаточно распространенное явление, потому что это и для западноевропейских хроник известны. Скажем, в начале 20 века была написана потрясающая совершенно монография Егорова «Колонизация Мекленбурга». Он там исследовал источник довольно своеобразный. Это хроника Гельмольда. И он обратил внимание на то, что там целый ряд образов заимствован из Библии. И сказал, что вообще для этого времени характерен библиоцентризм. Почему? Пишут монахи, которые знают хорошо эти тексты. И они именно там берут образную систему, они берут какие-то словосочетания. Но это не просто, так сказать, от лени, а потому что они еще хотят передать какой-то определенный смысл, какие-то оценки и характеристики. Подтекст этого события. Да, оценки, характеристики тому, что они описывают. Но тут я хотел бы вот сказать, что подробно мы с вами про это говорили, когда делали программу про критику повести временных лет. Да, совершенно верно. И кто хочет, может послушать, там прям целая совершенно программа посвящена верно, вот вылавливанию этих. Тут самое главное для меня то, что мы же говорим, это учебник исторической текстологии. Да. И мы говорим о том, что каждый студент-историк, изучая историю, он должен четко вылавливать в тексте те моменты, что вот здесь я не могу читать буквально. Он должен научиться это делать. Я должен широко смотреть на мир вообще того времени и понимать, какие цитаты мог использовать историк. А для этого он должен знать, что в принципе мог читать автор этого текста, какие произведения были доступны для него. Это очень большой и серьезный вопрос, потому что, с одной стороны, есть прямые цитаты, на которые он ссылается. Иногда эти цитаты не маркируются никак, то есть он цитирует, а что он цитирует, он не говорит. Иногда он дает какой-то пересказ достаточно вольный каких-то текстов. И плюс к этому мы должны предполагать еще, что ему доступны были другие тексты, которые он мог знать. И тут вопрос, какие тексты он мог знать? На каких языках он читал? Mm-hmm. А это вопрос серьезный, который очень редко у нас ставится, а вопрос принципиальный, в принципе. Да, это очень важный момент. Хорошо, и вот и тут мы же говорим не только про слова, да, мы говорим еще про конкретные, ну, там, целые фразы и построения. Да. Например, вот известный также пример с Олегом, который прибил щит. Да. Казалось бы, все понятно, Олег пришел, победил, и в качестве, ну, как это в учебнике истории объясняется, да, и в качестве, так сказать, унижения, что ли, или как-то обозначить это мое, прибил щит к воротам. Летопись пишет, знаменуя победу, сразу возникает вопрос, а что такое победа? Вот для нас никаких вопросов нет. Для древнерусского человека это серьезная проблема, потому что есть несколько значений слова победа. Поражение, беда. Последнее значение победа в нашем смысле слова. А есть еще слово победница. Защитницы. И это дает нам возможность еще раз повернуть этот текст и сказать, что... Другую интерпретацию. Да, да, он берет город под свою защиту. Вот буквально. Да? Есть ли такие основания? В принципе, есть, потому что мы имеем другой текст, в котором повторяется целый ряд моментов, связанных с захватом Константинополя Олегом. Это и те же самые щиты, да, и шлемы, которые прибывали воины на ворота, на стены Тира, очень крупного средиземноморского города, который держал под контролем практически все Восточное Средиземноморье, тем самым показывая, что они берут его под свою защиту. Это и паруса, сшитые из драгоценных тканей. Тиряне гордились тем, что они такие богатые, и так роскошествовали. И у Олега то же самое. И тогда история с парусами приобретает несколько иное значение. То есть здесь есть масса всяких моментов, за которые мы можем зацепиться и сказать, в основе этого описания, не самого события, а описания, лежит библейский текст, это пророчество Иезекииля. И в чем смысл этого текста? О чем хотел написать летописец? Это очень серьезная проблема, тут можно по-разному интерпретировать его, но основания для разных интерпретаций есть. То есть это не буквальный пересказ того, как это было на самом деле. Да никто не знает. Олег захватывает Константинополь, поставив свои корабли на колеса. И у нас пишут, ну, понятно, русы знали, что есть путь из варяг в греки, они по волокам перетаскивали эти корабли, а греки, значит, идиоты, они не знали, что есть такой путь, и что там корабли волоком перетаскивают. Нет, видимо, совершенно другая вещь. Это связано с рассказом и о прибитом щите, и о том, что делает Олег под стенами Константинополя. Потому что есть, скажем, предание, которое было в Византии, о том, что Седмохолмы, то есть Константинополь, падет, когда вражеский флот переплывет сушу. Кстати сказать, это было одним из аргументов, когда захватили турки Константинополь в 1453 году. Вот, тогда Ходжи Эфенди говорил, у них есть такое предание, когда Мехмед, завоеватель, значит, приказал перетащить 18 кораблей в Золотой Рог по суше, греки сдали город. Для нас это может казаться странным. А для них нет. А для них это сбылось пророчество. Сбылось, получается, пророчество, да. Хорошо. А, смотрите, теперь еще хотелось бы поговорить про, что называется, авторство. Uh-huh. Потому что насколько и историк тоже должен это понимать и знать, и разбираться в этом всем. Современная наука очень хорошо может определять авторство даже по стилю. Статистика, да, для этого работает. Да, и математические есть, методы. Есть методы, да, определения, скажем, лингвистического спектра автора. Это основы были заложены одним из народовольцев, Николай Александрович Морозов такой был, но у него были запредельные идеи, которые развивает как раз господин Фоменко и компания. Вот. Но он предложил такой метод, который сейчас уже на совершенно другом уровне разрабатывается. В частности, это большая группа в МГУ. Там Леонид Васильевич Милов был одним из основоположников. Леонид Иосифович Бородкин, который все это уже перевел, так сказать, в программное обеспечение. И позволяет определять лингвистические спектры авторов. Есть специальные работы, есть сборники, посвященные этому вопросу. Но тут возникает одна проблема. Для древнерусских источников это вряд ли работающий метод по одной простой причине. Они используют огромное количество цитат. А, и, соответственно, ломается эта статистика. Конечно. То есть это конечно. Не их язык. Это стирается сразу. И тут, конечно, есть проблемы. Но есть пример, я почерпнул опять же из вашей книги, очень интересный, который мы обсудим после новостей. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем историческую текстологию, то, как ученые работают с источниками. После новостей вернемся и продолжим. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Игорь Николаевич Данилевский, мы говорим про историческую текстологию, пытаемся разобраться в том, как профессиональный историк должен работать с текстом, с источником, как он его должен критиковать, разбирать по кусочкам и пытаться вытащить из него информацию, которую, может быть, даже не предполагал излагать автор этого произведения. Чаще всего, да. Это самое интересное, кстати, информация всегда бывает. И вот мы остановились на проблеме авторства. Вот я сказал, что, в принципе, стилистика и математический анализ позволяют нам установить авторство некоторых источников, даже средневековых. Так ли это? В принципе, да. В принципе, да. Есть такие попытки, скажем, определить круг текстов, который был написан там старцем Филофеем, да? Которого называют у нас автором теории «Москва, Третий Рим». На самом деле он никогда о Москве, как Третьем Риме, не писал. Такая формулировка появилась гораздо позже. Это уже казанская история, это 16 век, середина, даже вторая половина больше. Вот. А вот текстология позволяет рассказать, что старец Филофей использовал формулировки уже готовые. И это формулировки, которые возникли не у нас. Это он повторяет теорию Тырного Третий Рим. Это теория, которая возникает во Втором Болгарском царстве. А потом вместе с болгарами, которые бегут на Русь, потому что в это время Балканский полуостров занимают турки, они заодно принесли с собой эту идею, которую постепенно, как написал Николай Ульянов, такой очень интересный историк-эмигрант, он сказал, постепенно заразили и москвичей. Это идея и псковичей тоже. В принципе, можно. В принципе, можно, но это очень тонкий метод, и тут надо аккуратно им пользоваться, потому что, как всякий метод, он имеет свои ограничения. Да, надо понимать, где да, работает, где и, не работает. Скажем, для историков раннего периода, вот я занимаюсь ранним периодом, мало установить имя. Понимаете, эти имена, как правило, ничего не дают. Мы очень мало знаем об этих людях, о людях, так сказать, второго, третьего плана. Гораздо важнее установить, а что это за социальная группа. Скажем, это монахи. Монахи публика достаточно начитанная в это время. Причем некоторые знали огромное количество текстов наизусть. Скажем, один из монахов Печерского монастыря, это XI век еще, он знает наизусть Пятикнижие Моисеева, 8 больших пророков наизусть. И малых пророков знает по чину, то есть он знает все годовые чтения. Огромное количество текстов, которые они хранят в памяти. Но существовала специальная техника, искусство памяти. Они умели это делать. Потом это искусство постепенно угасает в связи с появлением книгопечатного дела. Вот. Но они помнят тексты наизусть. И это здорово. Они используют эти тексты совершенно свободно. Это нормальная практика, скажем, для Средневековья. Причем не только для Древней Руси, для Западной Европы, для Востока. Выпускник медресе, как правило, знает наизусть Коран, если это хороший выпускник. Китайские чиновники сдавали экзамены по священным книгам, причем каждый день, значит, они должны были написать сочинение на определенную тему, которую им называли, когда они приходили на экзамен, используя только одну из этих книг, цитаты из нее. Они свободно владеют этими текстами. И, по идее, историк тоже должен свободно владеть этими текстами. Тексты позволяют установить время, когда они написаны. Ну, тут уже мы Причем сам текст оторванный даже вот от материального от носителя. Флянта, да, вот, да. Например, вот этого да. древнего. Да. Который... Сейчас, скажем, разработана довольно любопытная методика Алексеем Алексеевичем Гиппиусом, который формы грамматически использует. То есть историю языка он использует для датировки текстов. И пытается эти тексты, значит, развести более ранние слои, более поздние слои. Да, тут есть свои тоже ограничения. Можно говорить о том, что некоторые слова используются только в определенное время. Есть слова, которые существуют всего несколько десятков лет, а потом они умирают. Скажем, было слово «киличей». Оно появилось в конце XIV века и просуществовало всего лет 40. Это были послы, которые умели говорить по-татарски, но не имели права вести переговоры. Они отвозили подарки, поздравляли и уезжали. Все. Переговоры они не вели. Они так назывались «киличеи»? «Киличеи», да. Угу. А еще диалекты, насколько я полагаю, да, диалекты помогают. Позволяют выяснить, где это написано. Тоже важный момент. Ну, скажем, идут большие споры по поводу того, где написано слово о полку Игореве. Тут используют лексику и диалектные особенности. Причем эти диалектные особенности, они тоже имеют свои временные рамки. Скажем, если в тексте встречается цоканье и чоканье, то есть систематическая замена букв «ч» и «ц», потому что авторы не различают их, путают их. Это характерно для Новгорода до XIV века. То есть или и для время, Пскова. И место да, сразу. Да, да. То есть это все показательные такие вещи, которые используются историками. Так что текстология позволяет и здесь определить время создания, место создания и в каком социальном кругу возникло вообще это произведение. А это важно, то есть мы сразу понимаем интересы этого человека, его мировоззрение. И самое главное, что-то. Насколько он близок к тому событию, которое он описывает. Да. Это очень важный момент. Мы можем использовать в качестве исторического источника только те тексты, которые наиболее непосредственно передают нам информацию об этом событии. Если он, так сказать, вторичен, да, то есть у нас есть более ранний текст, который рассказывает об этом же и который лежит в основе второго рассказа, все, мы второй текст не можем использовать. Скажем, попытки использовать тексты, скажем, жития Александра Невского для восстановления обстоятельств Невской битвы. Бесполезное занятие. Почему? Там огромное количество цитат, которые рассвечивают первоначальный рассказ, который сам по себе был уже наполнен какими-то образами. И мы получаем просто дополнительную информацию. Шум совершенно... информационный. Да, да, информационный счету. Шум. Но этот шум тоже может использоваться. Историческая текстология позволяет нам вычленить так сказать, слои вот этой информации о прошлом, или, как говорят, ретроспективной информации. Во-первых, если эта информация повторяется хотя бы двумя независимыми друг от друга текстами, которые не имеют общей основы, мы можем сказать, что эта информация достоверная, она проверяется. Она проверяется другим текстом. Если там 3-4, совсем хорошо, скажем, «Ледовое побоище», есть 5 источников, которые независимо друг от друга рассказывают нам об этом событии. И мы на основе этих 5 источников, причем один из этих источников — это не летописи, скажем, там, северо-восточные летописания, новгородские летописи. Ливонские рифмованные хроники еще упоминают. Совершенно верно. И в Ливонской рифмованной хронике старшей там основывается все на архивах ордена меченосцев. То есть противоположная сторона. Да. И сопоставляя эти рассказы, мы можем вычленить те блоки информации, которые лежат в основе исторической реконструкции научной. Есть уникальная информация, которая не повторяется, она есть только в одном источнике, и эту информацию надо проверять. Может ли вообще такое быть? Причем с таким негативным оттенком, что этого не может быть. Если не получается доказать, что этого не могло быть, мы можем ее включать тоже в историческую реконструкцию, но с оговоркой, что следуя вот такому-то тексту, такому-то источнику, возможно, было то, так-то, так-то и так-то. И, наконец, есть информация в источнике, которая цитируется. Это повторяющаяся информация. Прямые, косвенные цитаты, то, что называют умными словами реминисценции, аллюзии и так далее. Я не буду вдаваться во все эти страшные подробности. Это оценки и характеристики. Нормальные историки вообще, если они находят цитаты, они ее выбрасывают. Это рассказ о другом событии, о других людях. На самом деле она несет очень важную информацию. Я бы сказал, что это немножко устаревший метод. Так. Да. Скорее да. всего, раньше так делалось. Сейчас да, это, мы понимаем, что это очень такой надо... прямолинейный mm-hmm. ход. На самом деле это информация, которая не просто так включается в текст. тут как раз в них заключаются оценки и характеристики. Сплошь и рядом не дается прямой оценки каким-то событиям. А вот косвенно, через другой текст, нас отсылают к нему, мы должны знать его, мы должны знать контекст, из которого это дело вырвано, и тогда все станет на свои места. Скажем, рассказ о строительстве Владимиром Десятинной церкви в Киеве и церкви в Васильеве. Этот рассказ производит впечатление вообще очевидца. Там рассказывается, как Владимир вошел, что он сказал, как потом праздновали 8 дней, и как он пошел, радуясь, веселясь в сердце, видя, что так много христиан стало. То есть Владимир уже рассказал это все летописцу, да, что у него было на душе. Если мы посмотрим, что лежит в основе его, там лежит в основе рассказ Третьей книги царств о строительстве Соломоном храма Господня. Это не говорит о том, что Владимир не строил храм, и что он не произносил никаких речей, но это говорит о том, какой смысл хотел придать летописец своему рассказу о строительстве этих храмов. Владимир выполняет роль Соломона. Новые храмы, которые он строит, это новые храмы Господни, которые строятся на Руси. А Киев становится новым Иерусалимом. Понимаете, за этим стоит очень серьезное смысловое наполнение таких рассказов, казалось бы, совершенно простых, бесхитростных, ничего подобного. Они очень сложные. И тут, собственно, да, как раз мы сейчас говорим о том, что раньше историк, встречая в повествовании, где есть, ну, там, три единицы, ну, информации, которые касаются нашего периода, и между ними затесалось две единицы информации, предположим, вот вырванных из Библии. Раньше их просто выкидывали, да, не обращая на них внимания, да, а сейчас мы их просто по-новому анализируем и находим, да, в них новый смысл. И включаем их в реконструкции, но уже с совершенно другим значением. Да. Яркий пример — это описание Куликовской битвы. Скажем, описание Куликовской битвы у нас воспроизводится обычно вот в учебниках по очень позднему сказанию Мамаевом побоище, которое возникло лет через 120-150 после того, как все произошло и память пробудилась. Тут вспомнили о том, что Дмитрий столько Иванович... Столько деталей появилось. Да, Дмитрий Иванович поехал к Сергию Радонежскому. Он получил там, значит, не только благословение, но еще и двух иноков, которые потом сыграют определенную роль в самом сражении. Там появляется и засадный полк. Появляются детали, когда началась битва, когда она закончилась, когда произошел перелом, как потягнул дух южный позади их в 8:00, как подул ветер. И это все военные историки воспроизводят в деталях. На самом деле за этим стоят очень сложные идеи. Ну вот, скажем, начало и конец битвы. В 6:00 она начинается, в 9:00 она кончается, в 8:00 наступает перелом. И есть такое ощущение, да, что кто-то стоял с часами и смотрел. Да, на я часы, никак не могу понять, наручные, какие там засекал. Часы, да, то ли кварцевые, то ли электронные. И вот еще даже башенных часов не было в Москве. На самом деле это такие характеризующие моменты, потому что они заимствуются из Евангелия. С 6:00 по 9:00 идет распятие Христа. В 8:00 наступает перелом. Смысл этого события, которое описывается через много десятков лет, теперь уже дается, так сказать, в полный рост с отсылкой к евангельскому тексту. И тут опять же, да, я сейчас вот я педалирую, чтобы это просто было понятно. У нас есть событие, реальность. Да. И мы понимаем, что есть взгляд на эту реальность из человека, который описывал это. Соответственно, вот здесь благодаря мы можем очистить вот от этой его личности, как бы убрав вот это все, и посмотреть на сугубо такую вот реальность. Но, с другой стороны, мы не можем отбрасывать, для нас интересно, как этот летописец, конечно, смотрел, конечно, на это. Понимаете, я могу тоже описывать, скажем, современные события. Mm-hmm. Вот в последние дни 7499 года на праздник Преображения распалась огромная империя. И все продолжалось 3 дня. И с одной стороны было 7 человек, с другой стороны было 3 человека. 3 человека погибло. Это все сакральные числа, да? Это все на самом деле история ГКЧП, насколько я понимаю. Да, да. Угу. Но я просто это описал так, как если бы я был летописцем, я бы, пожалуй, пошел по такому пути. И если бы были еще при этом религиозны, если бы видели, да, во всем, да, символы, да, да, библейские, да, да, да, и так далее. Если бы я хотел сказать, что вот произошло такое глобальные события. Но тут еще одна проблема возникает перед историком, которую на самом деле, вопреки мнению Фоменко, историкам приходится решать постоянно. То есть каждый раз, когда мы видим похожие события, похожих людей, похожие описания, нам приходится разбираться, что из этого, реальные события, относящиеся к этому времени, а что какой-то дубль, да, да, или цитаты, да, или еще что-то. Я сейчас намекаю на то, что у нас есть, оказывается, эти дубли императоров, царей. Ну, это не так сложно, потому что... Как это разбирать? Сложно. Надо смотреть историю текста. И на какие тексты опирается автор текста, который мы изучаем в качестве исторического источника. Потому что, ну, во-первых, все люди живут приблизительно одинаковый срок, да? Все мы рождаемся, все мы начинаем учиться и в какой-то момент заканчиваем школу, и приблизительно у всех одинаковый будет возраст. С одного и того же момента, ну, в больших или меньших там приближениях одновременно вступают в брак, скажем, люди, умирают, да, занимают какие-то определенные должности. Скажем, ну, не мог человек младше 30 лет стать епископом или настоятелем монастыря. Значит, они все будут вступать... В определенный период времени, в определенной стране. Потому что мы сейчас говорим про православие. Да, мы говорим про Русь, да. Потому что возрождение, это европейское, там было. Ну, там немножко, там всякое бывало, да. Бывают нарушения, но, в принципе, подавляющее большинство будет проходить один и тот же путь. И поэтому моя задача, скажем, как летописца, да, или как автора источника, посмотреть, а какие образы... Вот совпадают, да, я как-то написал, что событие для летописца — это событие, то есть то, что совпадает с сакральной историей. И через нее я тогда могу это описывать. Он просто будет искать соответствующую параллель. И это не говорит о том, что человека не было, или что это один и тот же человек. Нет, просто мы все похожи, понимаете? Как была такая печальная история, когда обнаружили погребение Ивана Сусанина. Да, в Костроме... Там 13А, по-моему, называется это погребение. И была проведена судебно-медицинская экспертиза. Ну, во-первых, такого погребения нет. Там было одно мужское погребение, на которое село детское погребение. Но самое интересное заключение судмедэксперта Костромского. Он написал, что нет признаков, которые не позволяли бы идентифицировать, значит, эти останки с останками Ивана Сусанина. Мужчина лет 50, погиб, отрублены раны. Понимаете? Это... Ну да, можно сопоставить там с огромным количеством таких же точно останков. Ну, а так как же в итоге вычленить-то? А вот да. Что упоминание древнего героя, что упоминание средневекового героя, ну сейчас я упрощаю, а что было, что не было? Вот. Работать с текстами. Если я нахожу тексты, которые лежат в основе описания, мне гораздо проще это вычленить. Я вижу, какие детали берутся из другого текста. А остается сухой остаток, вот та самая верифицируемая информация. И вот тогда я могу точно сказать, что я уверен в том, что Александр Ярославич ходил действительно на западный берег Чудского озера. Он, ему помогал его брат, которого прислал отец в поддержку. Цель этого похода была какая? И летописец, и автор Ливонской рифмованной хроники говорят одно и то же. Грабеж. Они идут грабить. Понятно, почему. Когда-то эти территории, населенные племенами эстов, платили дань Новгороду. Потом орден меченосцев эти земли прибрал к рукам, захватил Юрьев, превратив его в дерпт. Да? Потом-то было основано Дорпатское епископство и так далее. Но периодически Ярослав Силович, а потом и Александр Ярославич, ходили в эти земли и грабили эстов. И там происходит столкновение. Столкновение с кем? Опять-таки мы должны посмотреть историю ордена. Кто в это время, по какой территории проходит отряд Александра? Кто ему противостоит? Он сражается, скажем, не с орденом с каким-то. Он сражается с отрядом Дорпатского епископа, в поддержку которому перешло несколько рыцарей. Как пишут специалисты, они говорят, видимо, те, кто противились тому, что орден меченосцев был включен в качестве Ливонского ландмейстерства в состав Тевтонского ордена. Когда-то меченосцы этого хотели, но потом они этого уже не хотели. Там свои были головные боли. Собственно, да, мы видим гораздо более сложную картину, да, чем при... Но мы можем точно вычленить те моменты, которые совпадают. И тогда выстраивается достаточно ясная картина, как это было. Там, кстати сказать, никто не тонет. Да. Там очень понятный, так сказать, ход событий. Причем это все происходит довольно быстро. Вот. И тогда все остальные детали, увы, это фантазии. Фантазии, которые расписывают, как были выстроены войска, Это все фантазия. Хорошо, немного на самом деле времени остается, но вот хотелось бы мне вот о чем поговорить. Именно о... Это, наверное, даже не текстология больше, а источниковедение. Именно о том, как мы верифицируем... Вот список, да, мы говорим о том, что у нас есть список. А у нас есть физический носитель этого, этой бумаги, этого текста. И, скорее всего, он не совпадает, он написан более позднее. Да. Он, то есть, условно, у нас летопись, мы говорим, 12 века, а на самом деле мы держим перед собой книжку, уже прям книжку. 14-15 веков. Как быть с этим? Как сличают тексты разных летописей, разных поздних летописей. Оказывается, что у них есть совпадающие какие-то фрагменты. Эти фрагменты, судя по всему, приходят из более ранних текстов. Значит, реконструируются эти тексты, но реконструкция — это всегда завершение вот таких наблюдений, объяснений. Сказать, что они все немножко разные. Они все немножко разные. Это же не сканирование. И, скажем, да, скажем, там, Шахматов делает, что он сидит и выписывает. Вот если какая-то информация совпадает, текст какой-то совпадает, точнее сказать, в Лаврентьевском и Ипатьевском списке, но отсутствует Новгородская первая летописи, это одно. Если Лаврентьевская и Новгородская первая совпадают, а в Ипатьевской этого известия нет, это другой источник там, и так далее. Ну, условно говоря. Вот. То есть это очень сложная процедура, потому что приходится сличать буквально пословно, а иногда и побуквенно, для того, чтобы понять, что там лежит в основе. Когда появился этот текст? Какой из списков наиболее полно его сохранил, наиболее точно сохранил? И эта процедура очень сложная. Это мне напоминает работу генетиков современных, которые по современным генам современных животных, совершенно убирая верно. Лишнее, совершенно исключая верно. Ошибки, находят ген общего предка. Ну вот, скажем, недавно вышла работа, это была докторская диссертация украинской исследовательницы Татьяны Леонидовны Вилкул. Она проверяла гипотезу Шахматова о том, что в новгородской первой летописи сохранился текст более ранний, чем повесть временных лет в Лаврентьевском и Ипатьевском списках. Один из очень солидных аргументов, который был у Шахматова, это то, что в новгородской первой летописи якобы отсутствуют цитаты из греческой хроники Георгия Мартала, которые есть в Лаврентьевском и в Ипатьевском списках. Понятно, что в принципе можно было эти цитаты убрать, но вопрос, для этого надо было сличать текст хроники Георгия Мартала и повести временных лет пословно. Чудовищная работа. И самое главное, зачем? Проще предположить, это более экономная такая гипотеза, что этих цитат не было сначала, а потом они были вставлены. Она проверяет это вот слово за слово и выясняет, в новгородской первой летописи есть цитаты из хроники Георгия Мартала. Но зато там есть цитаты еще из хронографа, которых нет в Лаврентьевском и в Ипатьевском списках. Значит, зависимость другая. Либо новгородская первая летопись содержит более поздний текст, либо... Скажем, текст, который мы находим в Лаврентьевской и в Ипатьевской летописи, с одной стороны, и в Новгородской первой летописи, имеют общий источник, который они по-разному потом передают. Это ставит очень серьезные проблемы. Это очень кропотливая и такая занудная работа, но она необходима для того, чтобы выяснить, как это все выстраивается. И тут надо иметь в виду, что историки, когда реконструируют всякие разные тексты, они используют стемы, да, то, что называется, да, то есть генеалогическое древо разных летописей. Это наглядно позволяет представить, как это все было взаимосвязано. Проще всего, да, это представить как генеалогическое древо. И тут важно, что интересно, что у нас есть список, например, который сохранился текста 16 века, предположим, есть там еще один, там, 17 века. И мы видим, что они восходят к одному и тому же. Да. А потом мы можем найти список, к которому, например, все восходило, на боковую ветвь, а он, предположим, 14 века. Да. И мы можем сравнить это и понять, что они как бы родственники все между собой. Ну вот вы рассказали, в принципе, то, что сделал Шахматов. Да. Я к чему? Но тут интересно вот что. Когда мы все это сравниваем, давайте уже тогда к физиологии текста, если позволите. Ну, почему? Можно, как можно. Мы можем определить, то есть вот мы говорим, Романовы написали в 17 веке. Мы же берем конкретную книгу, конкретную бумагу. Как мы по ней можем понять, когда был создан вот этот список 16-го, вот этот 14 века, вот этот 13-го? Значит, датировка списков. И там одинаковая информация. Да. Датировка списков — это отдельная, так сказать, история. Во-первых, если это список, который сделан на харате, то есть на пергамене, это можно, естественно, научными методами определить. Ну, вот, скажем, на Новгородская первая летопись старшего извода, да, она вот харатейная. Если это бумага, Можно определить. А их датируют как-то радиоуглеродом вообще летописи? Радиоуглеродом. Сейчас есть целый ряд. Ну, их датировали, я имею в виду? Датировали. Да, то есть есть такая работа. Это все повторяется очень хорошо и точно совпадает с тем, как развивается текст, потому что новгородская первая летопись — это один из немногих случаев, когда мы видим, как летописный текст с 13 века до 14 продолжается каждый год. А если это на бумаге, на бумаге есть филиграни. Это товарный знак. А филиграни меняются через каждые 4-5 лет, потому что это ручная работа. И эти самые проволочки, из которых был рисуночек, вот водяной знак, они сбиваются, их меняют. Есть... И можно по черным датам, так называемым, то есть дата, которая прямо есть на документе, установить, как меняются белые даты. То есть каков порядок изменения этих самых филиграней. И есть огромные альбомы, где собраны европейских фабрик там, за сотни лет, есть как, когда, где менялись. Классический альбом Брике, который позволяет вот точно сказать промежуток времени там, буквально в 5 лет, продатировать бумагу. А залеженность бумаги, то есть сколько она хранится, это уже вопрос, так сказать, другой, там 5-10 лет, но не больше, как правило. Очень редко, когда используют старую бумагу, которая залежалась. Но это очень редко бывает. Хорошо. Поговорили, обсудили историческую текстологию. Спасибо вам большое. Но вам я спасибо. Хочу обозначить то, что мы сейчас проговорили, это очень короткие, популярные, изложенные выдержки огромной целой специальности, которую историкам нужно изучать. Обязательно. И тот учебник, который сейчас лежит передо мной под названием «Историческая текстология», это только основы, которые должен знать. Да, конечно. А он тут страниц на 600, по-моему. Около того. В общем, да. Мы это... Нормальные люди столько не читают. Хорошо. И тем не менее, я надеюсь, что мы дали какой-то общий обзор того, как работают историки с текстами, с источниками, и как их верифицируют, и уж точно не верят им на слово. Это точно. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Игорь Николаевич Данилевский. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.